случай аскезы видят Каллисто и Игнатий в постижении тайны Писания. Цитата. «Входить в тайны Писания, вкушать сверхъестественные блага и наслаждаться сверхкосмическую красотою, вместить божественную благодать». Примечание.